Глава 14. Соль успешности, на мой взгляд, заключается в том, что все делать надо в нужное время. К примеру, соцсетями занимались многие, однако именно Цукерберг создал Facebook. Сикорский даже не являлся разработчиком вертолета, но именно его таланта и упорства хватило, чтобы открыть первое промышленное производство винтокрылых летательных машин. Многие могут заметить, мол, все дело попросту в везении. И да, и нет. Тому, кто сидит на пятой точке и пялится в стену, не может повезти. А вот деятельному человеку, который идет к цели, вполне. Иными словами, если выполнять все в свое время, не откладывая в долгий ящик, то велика вероятность добиться того, чего ты хочешь. Поэтому, как только я заметил наблюдателя, то тут же решил во что бы то ни стало поговорить с ним. Не о погоде и экономической ситуации в Венесуэле, а о вполне житейских и обыденных вещах. Кто такой, чего хочет? Бежать до него было далековато, поэтому я решил применить недавно приобретенное заклинание. Руки сделали небольшой круг, потом вытянулись по швам, пальцы растопырились, и картинка сменилась. Это было похоже на короткое головокружение. Такое случается, если резко встаешь с дивана. На мгновение все перед глазами плывет. И у меня было подобное. Вот только когда картинка вернулась, я понял, что нахожусь уже в другом месте, как раз возле того самого дома, в нескольких шагах от наблюдателя. Навык мистицизма повышен до 5 уровня. Было только одно весомое «но». Мои ноги оказались погребены под толщей снега и коркой льда сверху. Дело в том, что когда я представлял площадку для перемещения, то искренне думал об асфальте вдоль дома. Не полагал, что его тоже засыпало снегом. Через заваленный сугробами палисадник ничего не было видно. И вот теперь ноги намертво скованы в ледяном плену, а испуганный ищущий рванул прочь. Навык мистицизма повышен до 5 уровня. На этот раз вышло лучше, но не намного. Теперь я приземлился на снег, попросту провалившись в него по щиколотку. Пока выбирался, дружище уже дал дёру. Ладно. Навык мистицизма повышен до 5 уровня. Наконец-то получилось все более чем замечательно. Я переместился на дорогу в метрах 7 от ищущего. Мы стояли лицом к лицу. Если ему и отступать теперь, то только назад. А побегать я был очень даже не против. Однако игрок меня удивил. Он присел, упершись одной ногой о стену дома, и прыгнул. Точнее, создалось ощущение, что им выстрелили как из пушки, потому что ищущий отскочил метров на 30. Приземлился, как ни в чем не бывало, и помчался прочь. Преследовать его смысла я не видел. Хотя и успел кое-что узнать о наблюдавшем. Благодаря проницательности и наблюдательности. Первое умение мне подсказало, что направление ищущего — прыгун. Важная новость для капитана очевидности. А второе дало более интересную информацию для размышления. В момент поражающего акробатического этюда запястье ищущего на мгновение обнажилось, и я увидел перечеркнутый крест-накрест серебрянкой круг. Знак того самого возрожденного и таинственного ордена, к которому имел отношение охотник. Все чудесатие и чудесатие. Что могло от меня понадобиться наставнику? Он бы мог все спросить напрямую. На всякий случай я набрал охотника, но телефон ожидаемо оказался вне зоны действия сети. Странно все это. Добрел до своей домофонной двери и поднялся к себе. Еще в подъезде почувствовал запах курицы, которую готовят в духовке. Такое ни с чем не спутаешь. И не ошибся. Кашеварили у меня. Я разделся и решил блеснуть перед лаптем во всей красе. Навык мистицизма повышен до 6 уровня. Переместился на кухню под оглушительный грохот упавшей табуретки. Заодно ударился коленом. Навык мистицизма повышен до 6 уровня. В этот раз все получилось почти блестяще. Я появился посреди кухни в 10 сантиметрах от выставленного табурета. Да еще с понтом дела возвел руки к лампочке. мол, глядите, явление Сережи народу. Однако лапать новое заклинание не оценил. «Ну и чего в обуви на кухню заперся? Наследил только. Давай обратно прыгай в прихожую». Легко сказать. Заклинание сжирало 200 очков маны. Учитывая, что это было второе перемещение за последние 5 минут, на следующее у меня уже не хватало. Совсем немного, благодаря вновь приобретенной шапке, но итог оставался неизменным. Поэтому я аккуратно снял сапоги и отнес их в прихожую. Когда вернулся, пол был уже чистый, а домовой резал курицу. «Лапоть, ты чего такой хмурый?» «Предчувствие у меня нехорошее». «И что за предчувствие?» Я стал жадно поглощать нежную птицу, обжигаясь стекающим горячим жиром. «Что грядет нечто? Что пропадешь ты?» «В смысле?» «Уйдешь и не вернешься больше, вот чего». «Скажешь тоже, я вроде никуда не собираюсь». «Человек предполагает, а Господь располагает», — угрюмо ответил домовой. «Странно. Не наблюдал раньше за ним какой-то сильной набожности?» Хотел развеселить, но на все мои подколки и шуточки лапоть не реагировал. Лишь спросил, мол, есть что серьезное еще? Если нет, то он пойдет. После чего забрался на антресоль и оттуда уже долго и грозно шуршал. Позвонила Юля, явно напрашиваясь на чай с вытекающими последствиями. Однако я сослался на усталость и завтрашнюю работу. Причем действительно не соврал. Вымотался так, что сил просто никаких нет. Помылся и завалился спать. Задремал сразу, но вместо нормального сна в голову лезла какая-то муть. Малоразборчивые образы, надвигающиеся огромные фигуры, крики о помощи. Сон сковал меня крепко, глаза я открыл лишь под утро. Однако облегчения никакого он не принес. Создалось ощущение, что я не то что не отдохнул, а наоборот, больше напрягся. Прям как в том анекдоте, где мужику приходилось всю ночь толкать телегу до Калуги. Лапоть заглянул в комнату, кивнул и ушел готовить завтрак. А я потопал в душ. Смывать остатки ночных не до кошмаров. Привел себя в относительно божеский вид, оделся и даже поел. Точнее, вяло поковырял приготовленное суфле. Аппетита не было. Да еще и лапоть, обычно заглядывающий в рот и ловящий каждое слово, ушел в комнату. И оттуда теперь грозно гремел шкафами. Убирался. Погода полностью гармонировала с моим настроением. Небо затянуло серыми тяжелыми тучами, которые бывают только зимой. Еще недавно выпавший снег казался грязным, а в воздухе пахло чем-то химическим и неприятным. Я поглядел по сторонам, потом на угол дома. Никого. И решил применить аппарацию. А что, чем больше используешь, тем скорее прокачаешься. Однако вышло все скверно. Я мало того, что не повысил мистицизм, так еще и почти столкнулся с профессором. «Ой, Сергей, ты откуда взялся?» Чуть не упал Петр Сергеевич. Выглядел тот не испуганным, скорее удивленным. Я немного подумал и решил не откатывать время. Чего направление зря гонять? Вдруг пригодится. А тут вроде ничего страшного. Проскинул, чем мог, и ответил честно. Ведь всем известно, что правдивые ответы, которые звучат как выдумка, не воспринимают всерьез. Телепортировался. «Да разве так телепортируются?» — на полном серьезе спросил профессор. «У меня приятель в Одессе работал, так у него забава была приинтересная. Возьмет пару бутылок 3 семерок, портвейн так назывался, да садится в электричку до Знаменки. В то время контролеров не сильно много было, нагрузится и поедет. Минут через 10 засыпает. А как проснется, выходит на ближайшие станции. Поселок или город, какой без разницы. Ходит, смотрит. Вот он, мгновенный телепорт. Считай, уснул в одном месте, проснулся в другом. Эх, Сергей, у тебя полтинной ассигнации не будет?» Я усмехнулся и достал из инвентаря бренди, что стащил у дяди Троуга. «А что, не жалко? Мне все равно пить некогда. Пусть хоть профессор оценит. Вот, пользуйтесь». «Ты откуда же его достал? Из кармана, что ли?» «Из кармана». Профессор откупорил крышку, и его ноздри затрепетали. «Армянский?» «Ну что вы, Петр Сергеевич, берите выше». «Французский?» «Ну, типа того». «Сергей, подобный напиток требует хорошей компании. Давай по маленькой». «Нет, мне бежать надо. Дела». «Придется к Семену идти. Он хоть человек и простой, работящий, однако к благородным напиткам расположен. На то мы попрощались. Вроде мелочь какая, а настроение немного приподнялось. Даже сподобился написать длинное и приятное, как мне показалось, СМС Юльке. Заодно извинился за вчерашнее, сегодня обещал загладить. Получил еще одно приглашение к родителям. Только теперь с чувством, с толком, с расстановкой и нормально накрытым столом. Пришлось отвечать согласием. У общины столкнулся с обывателем-дворником, который слишком пристально проводил меня взглядом. Я даже оглянулся. Нет, обычный рабочий. Не игрок. Хотя чего я удивляюсь? Он, наверное, всех местных жителей знает, вот и удивился, что я так уверенно прошел вглубь двора. Ну и черт с ним, много чести. В синдикате сидел Лиций. Причем действительно просто сидел, не злоупотребляя алкоголем. Ни трога, ни рис видно не было. «Сергей, я все придумал», — уверенно сказал он, поднимаясь навстречу. «А где остальные?» — спросил я, подавая руку. «Троук еще спит, а про невоспитанную девочку не имею ни малейшего понятия. Это не главное. Я придумал, как поднять твою карму до характеристики светлейшей». «Рассказывай». «Все здесь», — указал зверолюд на доску с поручениями и потянул за собой. А посмотреть было на что. Листков за последнее время прибавилось. Казалось, что ими теперь усеяна вся поверхность доски. Бран. Известен как Рыжий Всадник. По имеющейся информации, направление ищущего – Шустрила. Поручение от Ордена Стражей. Вменяется. Убийство множества обывателей и игроков. Вердикт – смерть. Местоположение – Италия. Цена – 5 килограммов пыли. Глад. Известен как Черный Всадник. По имеющейся информации, направление ищущего – Блокиратор. Поручение от Ордена Стражей. Вменяется убийство множества обывателей и игроков. Вердикт – смерть. Местоположение – Италия. Цена – 5 килограммов пыли. Омега. Известно как Бледный Всадник. По имеющейся информации, направление ищущего – Пирализатор. Поручение от Ордена Стражей. Вменяется убийство множества обывателей и игроков. Вердикт – смерть. Местоположение – Италия. Цена – 5 килограммов пыли. Перегон зевов из Чехии в Швецию. Поручение от Ордена Погонщиков. Необходимо перегнать стадо зевов в 20 голов в Швецию. Местоположение – Брно. Цена – 400 грамм. Ингредиенты для зелья прозрения. Поручение от Ордена Видящих. Необходимо найти 10 астралистов, желтых кувшинок, краснодневов и хвостов релей. Цена – 1200 грамм. Корм для драконов. Поручение от Ордена Погонщиков. Необходимо доставить 30 голов туров или горных козлов для прокорма драконов. Местоположение Актабе. Цена 600 грамм. И такая чехарда на всю стену. Рынок поручения отстойника будто сошел с ума. Чего тут только не было. Однако самое интересное, все листки так или иначе потемневшие, кроме разве что всадников. Сколько всего тут. Зевов и портов уже убрали в Италии и прибрежных странах, чтобы всадники и их приспешники не могли быстро передвигаться. Теперь стражи, направляемые видящими, пытаются прощупывать местность в поисках врага. И что, успешно? Были бы у них аракхийские кристаллы душ, дело пошло бы быстрее. А так приходится пользоваться обывательскими штучками, видеокамерами, если я не ошибаюсь. Не ошибаешься. А что, все врата перекрыты? Как ты понимаешь, вратари позволяют ищущим проходить через врата, если только нет ограничений в мирах по карме. Но обитатели и правда самым серьезным образом охраняются. По обрывкам имеющихся слухов, нанимают даже обывателей из военных. «Крутой будет замес», — покачал я головой. «Если мы останемся в этом мире», — кивнул Лиций. «А ты собрался уже удрать в места, где глубокие моря и полно рыбы?» — раздался голос позади. «Пришла», — нахмурился зверолюд. «Привет, Рис», — повернулся я. «Где была?» «У родственников». «Ну так что тут у вас?» «Лиций считает, что как только я перегоню стадо зевов, так сразу стану светлейшим». «Для зевов или для всех остальных?» — поинтересовалась Рис. «Вы смотрите не туда», — начал злиться зверолюд. Я жестом остановил Рис, которая явно хотела еще поприпираться, и вполне миролюбиво спросил. «А куда нам смотреть?» «Вот!» — ткнул лапой Лицей в крайнюю бумажку. «Бихолдер. Поручение отправителя города Брэм. Вменяется. Убийство 20 обывателей и игроков. Вердикт — смерть. Доказательство — глаз. Местоположение — северо-запад от города Брэм, поющая пещера. Цена 900 грамм». «Ну да, ну да. Что-то такое припоминаю. Подобное поручение открылось сразу, как я получил звание в синдикате. Но если у меня Бихолдер вызвал чувство ностальгии, то Рис была настроена более эмоционально». «Ты с ума сошел?» — возмутилась девушка. «На Бихолдера нужно человек 10 ищущих или парочка профессиональных загонщиков из центральных миров. Да встретиться с ним равносильно гибели». «Определенно риски есть», — стал оправдываться Лицей. «Да какие определенные риски? Бихолдер нас сожрет, стоит только взглядом с его глазами встретиться. Это одно из самых мощных ментальных существ». «Позволю не согласиться, в провинции Хар мира Карагош существует...» «Да мне плевать на провинцию Хар!» — не на шутку разошлась девушка. «Рис, иди посиди, остынь, может, выпить чего?» — вмешался я, глядя, как на нас стали оборачиваться посетители. «Иди», — я сказал. Девушка сверкнула глазами, фыркнула и демонстративно пошла за самый дальний столик. Взволнованный игрок женского пола с возу, зверолюду легче. Что, кстати, Лицей и подтвердил. Даже заикаться перестал. «Брэм тесно связан с Ритнором торговым путем, этим и живет город. Поющая пещера находится в непосредственной близости от главной дороги. Поэтому устроившийся там Бихолдер начал нападать сначала на путников, а потом и купцов. Постепенно караваны, что ходили напрямую, стали делать большой крюк через Крайн. Но это долго, купцы теряют деньги, скоропортящийся товар приходит в негодность. Кто имеет завязки с игроками, нанимает их посредниками для перехода через врата. Однако это дорого». «Поэтому, если мы устраним проблему, то жители Брэма будут мне благодарны?» «Не только они, но и ритнорцы тоже. Это самый быстрый путь, чтобы поднять карму в таком количестве». «Быстрый, но небезопасный. Как я понял, стража Брэма не справилась с Бихолдером». «Тут Рис права. Бихолдер — невероятно опасный противник. Правитель Брэма мог бы нанять опытных ищущих, но, как я понял, он очень стеснен в средствах, и это нам только на руку». «Что на руку? У меня в арсенале арбалет-пукалка и убер-плюшка без патронов. Зубочистку в виде ножа и кацбальгер я в расчет не беру. Так чем ты собрался убивать Бихолдера?» «Может, его и не надо убивать?» — философски заметил Лицей. «Как существа земли, Бихолдеры любят дремучие леса, а никак не пещеры. Раз эта особь там, значит, существует определенная причина. Если мы узнаем, какая, то наладим торговую поставку между двумя городами. У меня есть определенный план, и тебе в нем отводится главная роль». Весь рассказ Лицея уместился минут в 5. Вообще, зверолюду надо срочно двигать в политику. Так заболтал, что даже я поверил в успешность плана. Оставалась сущая мелочь — убедить остальных. Тяжелее всего, конечно же, пришлось с Рис. Девушка обозвала нас храбрыми мартышками с гранатой и вообще всячески ругалась. Но поняв, что отступать мы не собираемся, скрипя зубами и скрипя сердце, все же согласилась. Хотя, думается, мне у нее имелось на этот счет особое мнение. Что до Троуга, тот даже не понял, что от него требовалось. Наспех оделся, потирая заспанную физиономию, выгнал полуголую девицу, отхлебнул из кувшина и заявил, что полностью готов. Потратив еще минут 20 на легкий опохмел Корла, который окончательно пришел в себя, я собрал всю банду и вновь объяснил задуманное. Троуг несколько раз переспросил, правда ли мы не собираемся сражаться с Пучеглазом, однако потом согласился, решив, что тут есть существа и поумнее его. Но обещал, если что пойдет не так, размазать Бихолдера по той самой пещере ровным слоем. «Ну ладно, если никто не против, на этом и остановимся». Я поднялся на ноги. «Но прежде чем мы отправимся в Пургатор, у меня есть одно безотлагательное дело в отстойнике». «Два», — поправил Лицей. «Хорошо, два, но они практически в одном месте. поэтому мы сначала туда, а потом уже помогать пергам. Возражений нет?» «Нет», — медленно помотал головой Троуг. «Только куда нам надо заглянуть?» «Хочу сгонять по наводке в Рейга и навестить Аджену. Насколько я помню, она живет в Стамбуле».